все они вдруг оказались не у дел, но все с большими претензиями на выдающуюся роль в революции прошедшей и с еще большими в предстоящей, которая, казалось, разразится вот-вот. Маркс и Энгельс сразу же решительно отмежевались от всей этой кампании. Анализируя экономику, они пришли к выводу, что производительные силы буржуазного общества находятся на подъеме, развиваются настолько быстро, что ни о какой революции не может быть и речи, пока не разразится кризис. Исходя из этого, они считали бесплодной и вредной всю лихорадочную суету эмиграции по организации заговоров, союзов, партий, ультрареволюционных воззваний и манифестов. В этих условиях они полагали более полезной для дела грядущей пролетарской революции дальнейшую научную разработку теории. Маркс с головой углубился в экономические исследования. Тем временем изнывающие от безделья мелкобуржуазные лидеры эмиграции забавлялись тем, что забрызгивали друг друга грязью. Эти маленькие великие мужи эмиграции, как окрестили их Маркс и Энгельс, вели между собой мелочную грызню, соревновались в интригах и клевете. Настоящая война мышей и лягушек. Не остались без их внимания и Маркс с Энгельсом. Какие только гнусности не исторгались по их адресу. Что они предали революцию, что присваивают собранные эмигрантами деньги, стремятся к диктатуре. Верхом всего было обвинение Маркса в шпионаже в пользу прусского правительства, на том только основании, что министр в этом правительстве фон Вестфален его шурин. Маркс еще мог с величественным равнодушием игнорировать нелепую клевету в отношении его лично. Но когда дело касалось чести партии, чести его ближайших друзей, от него нельзя было ожидать ни снисхождения, ни пощады. Он тогда же бросался в бой. При этом Марксу нередко приходилось прибегать к крайнему средству – угрожать негодяям-клеветникам вызовом на дуэль, или, как выражался сам Маркс, дать принятое между джентльменами удовлетворение. Маркс Энгельс, сочинение, том 28, страница 467. Иногда в течение месяца ему приходилось это делать не один раз. В 1851 году немецкая эмиграция, распадавшаяся на три враждующие клики, клику Руге, клику Кинкеля и клику Виллиха, решила заявить о своем братском сплочении. Если эта побратавшаяся эмиграция и была едина в каком-либо пункте, то этим пунктом была ее общая фантастическая ненависть к Марксу, ненависть, из-за которой ее представители были готовы пойти на любую глупость, любую низость, любую интригу. Энгельс убеждал Маркса, что лучшим ответом этой своре будет его критика политической экономии. Однако, чем больше игнорировали Маркс и Энгельс этих мосик будущего, тем яростнее они тявкали. Наконец, друзья решили, что клеветникам надо воздать должное, воздать единственно подходящим способом – убить смехом. В мае-июне 1852 года они совместно создают сатирический памфлет «Великие мужи эмиграции». Маркс и Энгельс мастерски рисуют тошнотворно-отвратительный облик кумиров-филистеров, посредственного поэта Кинкеля, неудавшегося бюрократа буржуазной революции Шрамма, бывшего члена Временного правительства Струве и самого Руге. Высмеивая в лице Руге филистерский образ мысли, Маркс и Энгельс отмечают, что сам он явился воплощением одной из гегелевских категорий, а именно – честного сознания. Это честное сознание, которое Гегель описал в «Феноменологии духа», всегда доставляет радость самому себе. Оно скрывает под назойливой добродетелью все мелкие вероломные повадки и привычки филистера. Оно вправе разрешать себе всякую подлость, ибо знает, что оно подло из честности.